верующим и хулящим святые иконы, их же святая церковь по воспоминанию дел Божиих и угодников Его, ради возбуждения взирающих на оное ко благочестию и ко оных подражанию приемлет, и глаголющим оное быти идолы, оно. Святитель Ириней Леонский. Когда церковь в конце истории будет внезапно взята отсюда, то будет сказано скорбь, какой не было от начала и не будет. Николай Бердяев, русский философ. Русский народ по своей великой идее не любит устройство этого земного града, но устремлен к граду грядущему, к новому Иерусалиму, но новый Иерусалим не оторван от огромной русской земли, он с ней связан, и она в него войдет. Вот как описывает окрестности келии преподобного Серафима его житие 1893 года. Старец Серафим назвал свой пустынный холм Афонскую горою, к тому же сей холм, по подобию святой горы, на одной стороне круто опускался вниз долу, другие самые уединенные места в лесу, в духовном смысле у него назывались разными именами святых мест. Там были Святый Град Иерусалим, Назарет, где Святая Дева Мария получила благовестие от Архангела, Вифлеем, где Христос родился, река Иордан, где принял он крещение от Иоанна, Фавор, на котором было чудное преображение, поток Кедрский, через который проходил Спаситель, Голгофа, на которой он был распят, Вертоград, в котором погребен и воскрес, гора Елеонская, с которой он вознесся в небо, и седе одесную Бога Отца. Такие названия приданы были разным местностям Саровского леса для живейшего представления событий земной жизни Спасителя, которому решился подражать старец Серафим и о котором он хотел проповедовать всем, приходящим к нему ради посещения и назидания. Преподобный Серафим Саровский. Тогда Дивеев будет диво, когда убодий Серафим ляжет в Сарове, а плоть свою перенесет в Дивеево, и понесут-то его с одной стороны ангелы и херувимы, а с другой – дивеевские сироты. Мне, убогому Серафиму, от Господа положено жить гораздо более 100 лет. По воскрешении же моем я перейду из Сарова в Дивеево, где буду проповедовать всемирное покаяние, и на сие великое чудо соберутся в Дивееве люди со всех концов земли, и там, проповедуя им покаяние, я открою 4 мощей. По обетованию Господню воскреснет на некоторое время и восстанет из гроба великий старец Серафим и пешком перейдет из Саровской пустыни в село Дивеево и при сонме высочайшей фамилии великокняжеской, царской, императорской и русских и иностранных бесчисленного множества людей, уверив всех воскресением своим в непреложности и всех людей в конце веков всеобщего воскресения. Тогда Дивеево будет диво всемирное, ибо из него изведет Господь Бог свет спасения не только для России, но и для всего мира во времена Антихриста. Преподобный Серафим Саровский. Тогда все у вас явится, как источник потечет со всех сторон. Народ будет смотреть и удивляться, откуда что возьмется. В последнее же время будет у вас изобилие во всем, но тогда уже будет конец всему. Но эта радость будет на самое короткое время. Что далее будет? Такая скорбь, чего от начала мира не было. Тогда жизнь будет краткая. Ангелы едва будут успевать брать души. Когда век-то кончится, сначала станет Антихрист с храмов кресты снимать, да монастыри разорять, и все монастыри разорит. А к вашему-то подойдет, подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба. Ему и нельзя к вам взойти-то. Нигде не допустит канавка, так прочь и уйдет. Кто в Дивееве у меня живет, не для чего ему никуда ходить, ни в Иерусалим, ни в Киев. Пройди по канавке-то с четочками, прочти 1500 Богородиц. Тут у меня и Иерусалим, и Киев. Глас восьмой, Господи, возва к Тебе, услыши меня, Господи. Епископ Серафим Звездинский, Дмитровский, говорил дивеевским сестрам: «Вы неправильно понимаете слова преподобного. Преподобный Серафим учил читать 1500 раз «Богородица, Дева, радуйся» и говорил: «Кто исполняет это правило, того душу Антихрист не одолеет». Преподобный Серафим Саровский: «Мню, что восьмая-то тысяча пройдет, мню, что пройдет. Все пройдет и кончится, и обители уничтожатся, а у убогого Серафима в Дивееве до самого дня пришествия Христова будет совершаться бескровная жертва. При светопреставлении вся земля сгорит, и ничего не останется, только 3 церкви по всему свету. Со всего света будут взяты целиком, неразрушенными на небо. Одна-то в Киевской лавре, другая уж право не вспомню, а третья-то ваша, Казанская». Монахиня Серафима Булгакова в последние дни перед разгоном Дивеевской обители осенью 1927 года я вдруг неожиданно увидела на своей кровати большую тетрадь. Это была сшитая рукопись Мотовилова, и далее красивым четким почерком расшифровка. Рукопись была написана страшно неразборчивым почерком, одни волнистые линии, наподобие стенографической записи. Дуня Булатова, жившая в келье с Агашей Купцовой, мне говорила: «Агаша была из рода Милюковых, то есть родственница Елены Ивановны Мотовиловой. Раз Дуня выпросила у нее одну тетрадь Мотовилова. Там было сшито все подряд – хозяйственные счета, деловые бумаги и так далее. Но все же она сумела там разыскать и духовное». Мотовилов пишет, что преподобный Серафим Саровский ему много говорил о будущем России, и он было сел и хотел записать, но ангел остановил его руку, сказав: «Не пиши, а передавай устно». Там еще было написано, что преподобный говорил, что смерть его будет подобна смерти 7 отроков ефесских. Эту рукопись у Агаши выпросил один человек, назвавшийся царским фотографом. Обещал напечатать. В рукописи еще было написано: «Не то диво, что не дошло за 100 сажен до моей хижины, а то диво, что моя смерть будет подобна смерти отроков ефесских, 300 лет спавших в пещере. Как они восстали во уверение всеобщего воскресения, так и я восстану перед последним концом и возлягу в Дивееве. Дивеево будет называться не по селу Дивееву, а по всемирному Диву. Или я должен прийти прежде и устроить все». Евангелие от Матфея, 17 глава. «Вот я пошлю к вам Илию Пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Книга пророка Малахии, 4 глава. Блаженный Августин, епископ Иппонский, учитель церкви, уверены в том христиане, что через сего Илию, великого и чудного пророка, по изъяснению закона, в последнее время после суда, иудеи в истинного Христа, то есть во Христа нашего, уверуют, ибо не напрасно и не в суе верим, что прежде пришествия Спасителя Илия приидет, о котором не сомневаемся, что поныне еще не вкусил смерти. Понеже восхищен он на колеснице огненной, как явственно Священное Писание свидетельствует. Итак, когда приидет и разъяснит закон духовно, о котором ныне они умствуют телесно, тогда обратит сердце отца к сыну, то есть сердце отцов, к детям. Ибо единственное за множественное 70 переводчиков положили, и разум есть таков, дабы и дети разумели, то есть иудеи, закон так, как разумели отцы их, то есть пророки, в числе коих был и Моисей. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто хочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему, и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. Откровение святого Иоанна Богослова, глава 11. Преподобный Иоанн Дамаскин: «Будут же посланы Енох и Илия Фисвитянин, и они обратят сердца отцов к детям, то есть синагогу, к Господу нашему Иисусу Христу и к проповеди апостолов, и они будут умерщвлены им, антихристом». Блаженный Феофилакт, архиепископ болгарский: словами «Илия приидет» Господь показывает, что Он еще не пришел, а придет как предтеча второго пришествия и возвратит к вере во Христа всех евреев, которые окажутся послушными, приводя как бы к отеческому наследию их, отпавших от него. А словами «Илия уже пришел» указывает на Иоанна Предтечу. Иоанна Иисус называл Илиёю, потому что он был предтеча первого пришествия его, как Илия будет предтечью второго. Преподобный Лаврентий Черниговский. Монахиня Евлампия рассказывала. Это было в 1939 году. Батюшка целую ночь разговаривал. С кем, я разобрать не могла. Сойти и посмотреть не посмела. Утром батюшка сказал: «Матушка, у нас были гости, и ты этому свидетельница». Я спросила: «Кто?» И он радостно ответил: «Пророк Илия и праведный Енох. Они со мной беседовали о последних судьбах мира, России, православном царе и Антихристе. И еще сказали, что придет со мной беседовать апостол Иоанн Богослов». Я сама долго была от таких вестей в радости, кои не могу описать. В 1940 году ночью батюшку посетил евангелист Иоанн Богослов. Это было 26 сентября по старому стилю. Они беседовали около 7 часов. Он дополнил беседу пророка Илии и праведного Еноха и еще рассказал о явлении креста Господня, воскресении мертвых и страшном суде Христовом. Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский, святой отец Церкви. А придет предсказанный Антихрист, когда окончатся времена Римского царства и приближится скончание мира. Восстанут 10 вместе римских царей, и в различных, может быть, местах, но в одно и то же время царствовать будут. После них 11-й восстанет Антихрист и восхитит власть над римским царством посредством злого волшебного искусства. Трех из них, которые воцарятся прежде его, он низвергнет, 7 остальных имея в своей власти. Лактанций, церковный писатель. Прежде всего умножится царство, и верховная власть, раздробленная и разделенная между многими, умалится. Будут тогда постоянные внутренние раздоры, и не будет никакого отдыха от губительных войн, пока одновременно будут царствовать 10 царей, которые разделят земной шар не для управления, а для истребления. Они, умножившие до чрезмерности войска и пренебрегшие обработкой полей, что составляет начало разорения и гибели, все разрушат, сокрушат, пожрут. Тогда внезапно восстанет против них от крайних пределов северной страны могущественнейший враг, который, истребивший из того числа трех, тех, которые будут тогда обладать Азией, прочими будет принят в союз и поставлен будет главой над всеми. Посреди же этих времен восстанет безбожный царь, который будет врагом не только людям, но и Богу. Он будет топтать, распинать и мучить тех, кто были пощажены предыдущими тиранами. Тогда возникнет непрестанный плач, непрестанный вопль и скорбь, и бесполезны будут к Богу молитвы. Тогда не будет ни отдыха для слез, ни сна для передышки. День ото дня будет увеличиваться опасность, ночь от ночи тревога. Так круг земной будет превращен почти в пустыню с редкими лишь людьми. И тогда нечестивый этот человек воздвигнет гонение на праведных и посвятивших себя Богу. Он издаст приказ, чтобы его самого почитали как Бога, ибо он объявит, что он Христос, тогда как на самом деле он будет его противником. Для того, чтобы ему поверили, дана ему будет власть совершать чудеса, так что он будет сводить пламя с неба на землю, изменит курс солнца, а установленное собственное его изображение заговорит. И через эти чудеса он многих соблазнит на то, чтобы его боготворили, получив его знак, как на руке, так и на челе. А кто не будет его боготворить и не получит знака, тот умрет в изощренных мучениях. Так он уничтожит две части мира, третья же часть убежит в пустыню. Но он в неистовстве и бешенстве неумолимого гнева поведет войско в пустыню и осадит гору, куда убегут праведные. И когда они узрят себя осажденными, Они взмолятся о Божьей помощи громким голосом, и Бог услышит их и пошлет им освободителя. Отступающим от православной веры и приемлющим иные на соблазн братьям нашим, анафема. Священномученик Ипполит, епископ Римский. Конец же этого мира, по Писанию, иначе и не может наступить, как только следующим образом. Как во времена Содома, когда преступления жителей его превысили меру, внезапно сошел огонь и истребил их, так будет и теперь. И вот когда мир преисполнится беззаконием, и теперешний железный зверь распадется на 10 рогов, когда настанут мятежи и взаимные распри, расторгающие царство в разные стороны, тогда придет кончина. Преподобный Нил Афонский, мироточивый, в то будущее время, благодаря силе величайшей преступности и распутства, люди лишатся благодати Святаго Духа, которую они получили в Святом Крещении, а равно и угрызений совести –